Глава 56. В себя я пришла на кровати под балдахином с кистями. Усевшись, огляделась. Просторная комната. Муаровые и черные стены с золотым тиснением, камин, бордовые, цвет балдахина и простыней, портьеры. Темная тяжеловесная мебель. На шкафу, покрытая лаком деревянная горгулья, выполненная так искусно, что кажется, вот-вот расправит крылья и взлетит. Но главное, это я поняла со всей отчетливостью, это была комната Котлин. Прислушавшись к истинным ведьмовским ощущениям, поняла, что я права. Здесь все было так и пропитано черной энергией моего отражения. Я опустила ноги с кровати, и тут же раздался нежный перезвон колокольчиков. Дверь распахнулась, и в комнату вошли две девушки, бледные, избегающие смотреть мне в глаза. От девушек так и веяло страхом, даже больше, первобытным животным ужасом. «Госпожа желает умыться и переодеться, прежде чем выйти к господам. Не угодно ли госпоже прежде поужинать?» Госпоже было угодно все. И умыться, что включало в себя часовое сидение в лохане с подогреваемой кристаллами водой, и длительное церемонное облачение, которому предшествовала критика одного предлагаемого наряда за другим, и долгий, очень долгий ужин из нескольких блюд. Знаю, что вела себя как стерва, но судя по тому, что девчонок мое свинство ничуть не удивляло, именно так и вела бы себя настоящая Котлин. А мне бы очень не хотелось, чтобы похитители узнали раньше времени, что вместо госпожи похитили самозванку. Но как ни тяни время, все же платье, алое и струящиеся ткани, сидело идеально, прическа была готова, а обед, или скорее ужин, уничтожен подчистую. Так что пришлось согласиться на то, чтобы меня проводили к господам. Может, они не сразу меня раскусят. Главное — тянуть время. Уверена, Кир знает, куда меня могло утянуть. Да и я догадывалась. Пара беглых взглядов в окно, и местность показалась мне смутно знакомой. Скорее всего, это то самое поместье Помаевских, восстановленное после пожара, ну или где-то рядом. Кир найдет. Выиграть время. Господа, как я и ожидала, оказались теми самыми магами в длинных фиолетовых мантиях. Они ждали меня в просторном зале внизу. «Леди Котлин, как же вы вовремя?» Серьезные глаза в сочетании с ухмылкой говорили о том, что это сарказм. «Это вы вовремя, господа». Я чуть склонила голову, делая вид, что то ли не заметила издевки, то ли просто выше всего этого. «Благодарю». «Как будто у нас был выбор», — усмехнулся второй маг, но тут же сник под взглядом первого. «Вам следует поторопиться, леди», — сказал первый, переставая ухмыляться. «Понимаю, что нарушили ваши планы, но мы тут держимся из последних сил. Еще немного, и некого будет отправлять к грани. Так что вы знаете, что делать». «И вот дело в том, что я-то не знаю. Я понятия не имею, чего от меня, то есть от Котлин, хотят. Что значит, они тут держатся из последних сил? В смысле, некого будет отправлять к грани? К какой еще, мать ее, грани?» Я боялась выдать себя случайным жестом. Изможденные, бледные лица магов, с тенями, пролегшими под глазами, с посиневшими, словно от холода, губами, пугали. От обоих силуэтов в мантиях веяло тревогой. «И к безликой не ходи. Эти, в отличие от шайки того же Вестоса, умные, такие в раз расколют. И еще от них магии веет за версту, но только не такой, как от наставников, а какой-то мертвой, заставляющей кровь стыть в жилах». Я не успела ответить. Откуда-то снизу раздался душераздирающий вопль, перерастающий в оглушительный рев. Пол буквально заходил ходуном, со стеклянного графина на столе соскочила крышка и, пропрыгав до самого края, соскочила вниз и благополучно разлетелась вдребезги. Начищенный до блеска щит на стене бесстрастно отразил, как стремительно бледнеет мое лицо, щеки, губы. «Видите, леди?» — как мне показалось, сукаризной спросил один из магов. Я кивнула, и маг не смог сдержать облегченного выдоха. А я буквально оцепенела от ужаса, когда снизу снова раздался рев, в котором на этот раз явственно слышалось «Катлин!» И голос совсем на человеческий не похож, вот совсем. Нужно как можно скорее принять меры. На этот раз пол затрясся так, что я покачнулась. Монстра надо успокоить, и сделать это можете только вы. Глаза одного из магов блеснули. Не вынуждайте нас принимать меры, леди. По поджатым губам я не вполне поняла. Меня тут, кажется, не просят вовсе, а угрожают? И, пожалуй, именно так и есть. Непроизвольно шагнула назад, и на посохах у обоих вспыхнули руны. Черт, да они же как маги куда сильнее меня. Я даже их порталу не смогла сопротивляться. Что говорить о том, на что они могут оказаться способны в, так сказать, непосредственной близости? «Не играйте с нами, леди», — процедил маг. «Ваше настроение я вполне могу понять, но не забывайте, на кону власть над Кеметом. Если Накшас станет нашим, конечно», — добавил второй. Я пискнуть не успела, как горло сковало льдом. Заклинание немоты, и учитывая, что по следующему приказу мага приблизилась к ним чуть ли не вплотную, еще и чары подчинения. И я ничего... совершенно ничего не могу с собой поделать. «Пойдемте, госпожа». Маги развернулись, поманив меня за собой. Ноги предательски понесли вслед за ними. Судя по тому, что они не догадались о моем самозванстве, с леди Катлин они не впервые управлялись магией. Но тот факт, что меня не рассекретили, казался теперь такой мелочью. Куда меня ведут? Что за монстр так страшно ревет под землей? Как я могу его успокоить?